Глава третья. «Ладно, ладно, пещеры так пещеры», — сказал я, тряхнув головой. «Главное, чтобы я смог добраться до Деникина». «Скорее всего, Деникин идет с авангардом», — пожал плечами Мечников. «Вряд ли удастся сразиться прямо с ним. А если все же такое случится, тогда я бы не назвал это удачей. Деникин — один из сильнейших магов в Совете князей. Да и в целом всего два человека могут. Ах, черт!» Ругнулся князь, когда машина, в которой мы ехали, подскочила на особо крупной кочке, а потом на еще одной. Похоже, мы съехали с основной дороги и уже двигались к тому заброшенному поместью. Два человека в империи равны ему по силе. Сам император и князь Онежский. Я украдкой глянул на княжну, что заворочилась под моей рукой, просыпаясь. Кочки и ухабы разбудили всех. «Расклад сил изменился», — сказал я. И Деникин узнает об этом только перед смертью. Даже так? Чем он тебе так насолил? Помните барона Верещагина, спросил я, который хотел отобрать земли Дубовых? Да. А это его сын рядом с вами. Я кивнул ему на Алексея Верещагина и рассказал вкратце то, что узнал. Я почти уверен, что Деникин убил моего отца и пытался отобрать нашу землю. Не знаю только пока зачем. Надеюсь, он мне сам расскажет. «Дела», — потер князь подбородок. «Я и не думал, что Деникин — негласный глава совета. Впрочем, я и предателем его раньше не считал. Если встретим Деникина, можешь рассчитывать на мою помощь, парень. Но битва будет тяжелой, сразу говорю». На это я уже ничего не ответил. Легкой победы я не ждал. Да и в целом победы никогда не ждал, ни в одном из боев. Только идиот еще до начала сражения приписывает себе победу. Высокомерие, недооценка противника — первые шаги к поражению. Я всегда, как и учил отец, отталкивался от обстоятельств, импровизировал, адаптировался, только потом побеждал. И такой подход работал не только в бою. Вскоре мы приехали. Выгрузились прямо во дворе занесенного снегом поместья. Оно было небольшим. Приземистое, можно сказать, сплюснутое здание в два этажа высотой, без особых архитектурных изысков. Обнесено забором, остатки которого замело снегом. Колонна машин проделала широкую колею, которую трудно не заметить. Благо, что машины были выкрашены в снежный камуфляж. «Нужно замести следы». Тут же начал раздавать указания своим людям мечников. «Замаскировать сетями машины и установить маскирующие артефакты». «Есть, господин», — донеслось от нескольких десятников. Люди засуетились, выполняя приказы, вытаскивая оборудование, припасы и боекомплекты. «Позвольте мне помочь», — кротко улыбнулась княжна, сияя белизной своего артефактного комбинезона с морозными узорами. Она взмахнула руками, поднялся ветер, и снегом тут же замело следы шин. А когда дружинники накрыли маскировочными сетями машины, то еще и сверху припорошило. В итоге они стали напоминать большие сугробы. Вряд ли их можно было отличить с воздуха от окружающего пейзажа. Сугробы и сугробы. А еще через четверть часа я ощутил, как нас скрыло особое магическое поле. «Ну, теперь какой император за пазухой?» — одобрительно крякнул Мечников. А я повернулся к дриаде, стоявшей рядом. Она куталась в свои многослойные одежды, прячась от холода. «Магический барьер. Не помешает связи с твоими птицами?» — спросил ее. Она помолчала пару секунд, затем ответила. «Нет, все в порядке. Я чувствую их неподалеку». В ответ в небе раздались пронзительные птичьи крики. Три большие птицы с золотистыми перьями сделали над нами несколько кругов и разлетелись в разные стороны, поднявшись к облакам. Да, мы снова решили использовать птенцов рук как разведчиков. Очень удобно. Враг не сможет подобраться к нам незамеченным, если, конечно, у него нет маскирующих артефактов или своих птиц рук, что вряд ли. «Ладно, время не ждет», — сурово сказал Мечников. «Скоро враг будет рядом, нужно подготовиться. А вы пока можете отдохнуть, друзья. Через пару часов вам понадобятся силы». «Только не я», — ответила дриада. «Я должна работать уже сейчас. Коля, поможешь? Моих сил может не хватить». «Конечно», — кивнул я и обратился к князю. «Анатолий Петрович, у вас не найдется крепкого кофе? Литра два, а лучше три». «Найдется», — хмыкнул Мечников, и мы отправились внутрь особняка. Мы с Машей спустились в подвал, а остальные заняли одну из комнат. кажется, бывшую столовую, и разместились там на отдых. Нам же с Машей, как единственным в отряде с инсектами, управляющими природой, предстояло много работы. Хорошо, что я как следует затарился зельями ману имперских снабженцев. Первоклассными, надо сказать. Боюсь, что они сейчас будут улетать, как семечки. Авангард дружины Деникина. Час спустя. Несмотря на холодную погоду, снег на дороге растаял и превратился в грязную кашу. Его топили несколько одаренных дружинников, которые могли управлять тепловой энергией. Благодаря этому авангард дружины продвигался быстро и безопасно. Но это все равно не устраивало князя Деникина. Ему нужно было оказаться в столице как можно быстрее. Чем дольше они двигаются, тем больше войск успеет собрать император для защиты города. Нужно атаковать сейчас. В момент его наибольшей слабости. А еще он очень хотел попасть в Министерство картографии. Князь внимательно изучил карты, отобранные у герцога Билибина, и понял, что не хватает нескольких участков земель рода Дубовых. Билибин успел уничтожить сделанные копии. При этом он ни в какую не раскалывался, не говорил, что было на тех картах. Лучшие мастера пыток Светлейшего пытались получить эту информацию у герцога. Его истязали, лечили и снова истязали. Но упрямый огонек в глазах герцога никак не желал погаснуть. «Тебе знакомо, что такое боль?» — спрашивал Матвей, один из пыточных мастеров Деникина. Детина под 2 метра роста, с маленькой головой, маленькими жестокими глазами и покатым лысым лбом. Он был одет в форму дружины Деникина, а поверх нее — в кожаный передник, как у мясника. Герцог был прикован цепями к стенам металлического кузова грузовика, ставшего временно передвижной тюрьмой. Цепи вытягивали его руки в стороны. Гудели шины, урчал мотор, сверху светила одна тусклая лампочка. Князь наблюдал за допросом. «Ага», — сплюнув кровь, отвечал Билибин. «Ужинали вместе в четверг вечером. С ней и с твоей мамой. Ну и ночка у нас потом была, скажу я тебе. Хлесть». Матвей залепил пощечину герцогу. Его голова мотнулась, как у куклы. «Жалкая попытка, герцог», — говорил Матвей. «Твой язык недостаточно длинный, чтобы достать меня». Вместо ответа Билибин рассмеялся страшным кашляющим смехом. А затем хрипло произнес. «Твоя мама говорила точно так же». «Не смей, хлясть, так говорить, хлясть, про мою маму, хлясть». Голова герцога при каждом ударе моталась из стороны в сторону. Капала кровь, тело дергалось. Деникин равнодушно смотрел на это. Ему казалось, что близок тот момент, когда Билибин сломается. «Ладно, ладно, извини, друг», — сказал прокашлившись Максим Андреевич. «Твоя мама должна быть прекрасная женщина. Жаль только, что сын такой непутевый вышел. Сейчас ты будешь молить о легкой смерти, герцог!» Рассвирепел Матвей, а затем плотоядно облизнул пересохшие губы. «Но я не подарю тебе ее. Сначала я дам тебе поиграть с моими игрушками». Матвей подошел к небольшому столу сбоку и развернул кожаный сверток, перевязанный тесемкой. Тот, звеня, раскрылся. Внутри лежали разные инструменты ужасающих форм и размеров. Чистые и блестящие. «Боже», — сказал герцог. «Ты что, их на черкизовской барахолке покупал?» «Что?» — опешил Матвей и нахмурился. «Я их собирал несколько лет в разных уголках планеты». «О, как! Еще, небось, и кучу денег отвалил». Матвей непонимающе обернулся на Деникина, но князь лишь пожал плечами и недовольно взмахнул рукой. Его волновал только результат. «А мог просто купить на барахолке такой же хлам», — продолжал герцог скучающим тоном. «Я тебе покажу, что они стоили каждого рубля, герцог». Процедил палач и взял в руки длинную палку с толстым набалдашником. Со щелчком повернул ручку, и набалдашник раскрылся 4 зазубренными лезвиями. «О, ПП-9», — с видом знатока произнес Билибин. «Потрошитель потрохов. Хорошая штука. А где брызговик?» «Что, какой брызговик?» «К нему отдельно продается брызговик. Сам посуди. Начнешь им работать». Кровь полетит во все стороны, заляпаешь брюки, рубашку, лицо. А с пытками лучше работать аккуратно и чисто. Матвей задаченно покрутил в руках инструмент и удивился. И правда, здесь есть крепление для брызговика. Ладно, а что скажешь насчет этого? Палач выхватил другой инструмент. Жуткого вида щипцы с крючьями на концах. О, радостно протянул Билибин. Китайские полумесяцы боли. В Индонезийской империи их запретили как слишком гуманные. Матвей разочарованно бросил щипцы обратно на стол и скривил губы. «У меня складывается впечатление, что ты не хочешь, чтобы я тебя пытал, герцог». «Что ты, что ты?» «Конечно, хочу. Я прекрасно тебя понимаю, друг», — участливо ответил Билибин, у которого во взгляде горел огонь безумия. «Понимаю, как никто другой. Враги императора, заговорщики и преступники всех мастей тоже обычно неразговорчивые пытки. Важная часть моей работы, что уж тут говорить». «Правда?» — изумился Матвей, а Деникин, глядя на все это, кажется, тихо сходил с ума. «Понимаешь меня?» «Конечно. Давай, покажи, что еще у тебя есть. Обещаю, мне понравится». «Ладно, взгляни-ка на это». Палач с радостной улыбкой полез под стол и вытащил что-то вроде дрели широким сверлом, сужающимся к концу, прикладом и ручным приводом. «Кровавая свеча. У кого-то друзья в Южной Америке. Слышал, они выпустили новую версию. Работают от маны владельца». «Что? Да пошло оно все!» Разозлился Матвей и бросил кровавую свечу на пол. «Я не могу так работать, не могу!» «Что?» — заорал Деникин, который только сейчас оправился от шока. Он был сильно обескуражен поведением Билибина. «Какого хрена ты с ним болтаешь, Матвей? Просто выбей из него всю информацию!» «Да, господин». Детина взял щипцы, подошел к герцогу и щипцами взялся за ноготь. «Сейчас ты у меня запляшешь», — процедил он, начиная вытягивать ноготь. Билибин заорал от боли, но князю быстро стало ясно, что герцог орет просто для вида. «А, к черту!» — всплеснул руками Деникин. «Ты его только что избил, а сейчас решил ноготочки ему подправить? Убирайся с глаз моих, я сам его допрошу». «Да, господин». Матвей покорно склонил голову и из-под лобья зыркнул на герцога. Тот лишь пожал плечами, мол, бывает и такое. «Козел, карьеру мне запорол». Тихо пробубнил палач, прошел к двери и спрыгнул на мерзлую землю прямо на ходу. «Ты расскажешь мне, герцог», — сказал князь. «Что ты искал в Министерстве картографии? Вернее, расскажешь, какую информацию ты нашел о баронстве Дубова». «Что?» — скинул окровавленную бровь Билибин. «Я думал, его светлость, князь Деникин, знает, зачем он охотится за землей Дубова». «Ха, думали, канцелярия не в курсе ваших планов? О, мы еще как в курсе. И ваш мятеж тоже не стал сюрпризом. И скоро вы это поймете, светлейший. Только уже будет поздно». «Заткнись, шавка имперская», — устало произнес князь. «На меня твои приемы не действуют. С этой секунды будешь говорить, только когда я тебе разрешу». Деникин не любил пытать сам, но иного выхода уже не видел. Он мгновенно разогрел свою кожу до 1500 градусов, скинув всю одежду, кроме штанов. В этом не было необходимости, потому что его одежда была сшита из специального огнеупорного материала. Снял он ее, чтобы напугать герцога. Через несколько секунд тело князя стало походить на раскаленный докрасна металл. Воздух пошел волнами от жара. Он протянул руку к плечу Билибина, и тот загремел цепями, пытаясь разорвать дистанцию. Нет, цепи держали крепко. Но вдруг машина качнулась и остановилась. Тут же в заднюю дверь вошел один из сотников. Тот, что командовал авангардом и руководил продвижением колонны. «Господин», — сказал он, — «дальше дороги нет». «Что значит нет?» — прорычал князь, недовольный, что его отрывают от дела. «Взгляните сами, ваша светлость». «А я говорил, князь, ваши проблемы только начинаются», — ухмыльнулся вслед Деникину герцог. Дороги действительно не было. Асфальт упирался в сплошную стену из деревьев, с переплетенными корнями и ветками. Такой же лес раскинулся во все стороны. По рации с тяжелых дирижаблей доложили, что густой лес простирается до самого горизонта. Только с востока был обход. Там лес шел небольшой полосой. «Предлагаю пойти в обход, ваша светлость», — советовал сотник. пробьем брешь, а дальше двинемся по бездорожью в обход этого леса. Нет. Процедил Деникин, не ощущая холода на остывающей коже. Этого леса здесь быть не должно. Проделки императора. Он хочет заманить нас в ловушку. Найдите герцога Пламенева. Сожжем этот лес дотла. Есть, господин. Сотник ушел на поиски герцога Пламенева, обладавшего мощным огненным инсектом. То, что надо, чтобы превратить в угли несколько гектаров дремучей чащобы. Вдруг резко потемнело. Небо заволокли тучи и пошел густой снег. Верхушки деревьев закачались и заскрипели под сильным напором ветра. «Ну уж нет», — прошептал светлейший князь. «Нет такой бури, что остановит меня». Наблюдательный пункт на холме. Николай. «Твою ж мать, а ты был прав. Он действительно пошел напролом», — удивился князь Мечников, не отрываясь от бинокля. «Я ж говорил, что он сразу догадается о ловушке», — ответил я. «Теперь он думает, что избежал ее, а на самом деле идет прямо в нее. Идет достаточно медленно, чтобы имперские гвардейцы подготовились к засаде». Мы с небольшим отрядом прятались на высоте в полукилометре от огромной колонны Деникина. В небе маячили две дюжины тяжелых дирижаблей. Страшная сила. Баллоны бронированы. На каждом по полдюжины гондол с оружием. Есть даже тяжелые минометы, способные уничтожить танк. Целый воздушный флот. Я с сожалением вспомнил, что видел у императора всего три подобных судна. Но скоро флот Деникина будет выведен из строя. С севера подошла плотная туча, в центре которой была княжна Онежская. В снежной утробе магического облака сверкали молнии, начал подниматься ветер из-за резкого перепада температур. Наш наблюдательный пост располагался возле выхода из земляной пещеры. Его замело снегом, как и камень, за которым мы притаились, а сверху обзор закрывали плотные ветки деревьев. Так что с воздуха нас увидеть не могли. С деревьями постаралась Маша. Она находилась сейчас в особенно большой пещере, примерно под марширующей колонной, и напитывала свои силы растения, заставляя их расти. И не только расти, но об этом потом. Это еще один сюрприз для дружины предателей. Я же использовал нашу с Дриадой связь, чтобы напитывать ее манной. А манны потребовалось много. Если так пойдет и дальше, то у меня зелье маны вскоре кончится. И придется думать, как быстро восполнить энергию. Была одна идея, но очень рискованная. Надеюсь, не придется прибегать к ней. Кулаки у меня уже чесались вступить в бой. И не у меня одного. У двух десятков лучших бойцов князя тоже. И у Лакроса, Агнес, Лизы, Верещагина, Павла и Вероники. Всем, даже Павлу, хотелось попробовать свои силы в бою с достойным соперником. Но спешить было нельзя. «Господин», — подползла ко мне Синеглазка, «а с княжной точно все будет в порядке? Ее не заметят, когда начнется метель?» «Не заметят», — качнул я головой. «Я дал ей свой артефактный пояс. Он скроет излучение. А если все же каким-то чудом заметят, то я на нее столько защитных артефактов повесил, что она успеет уйти». Вдруг вдали громыхнул взрыв, и над лесом вспыхнул огонь. «Пошла жара», — прокомментировал Мечников. Деникин задействовал одно из своих главных орудий — герцога Пламенева. И танки. Я не видел, но слышал далекий рокот бронированных машин. И ощущал боль деревьев, которые сейчас неистово горели и уничтожались. После усиления зельем я теперь мог легко чувствовать лес, да вообще любые деревья, будь это просто куст орешника. Мог говорить с лесом и, как выяснилось, обмениваться чувствами. Можно было бы и манны у него позаимствовать, как я это сделал однажды, но сейчас... Вся мана уходила на бешеный рост, так что это потом. Колонна снова начала двигаться, хоть и медленно. То и дело громыхали взрывы и полыхал огонь. С оглушительным треском деревья падали под натиском гусениц танков. Но свою задачу мы выполнили. Замедлили противника. «Напасть бы прямо сейчас», — простонал Павел. Он занял место отползшей Вероники. Царевич снова был одет в белую с золотым броню. Пока они нас не ждут. Прорваться к Деникину и убить предателя. «Нас три десятка, ваше высочество», — отвечал Мечников. «В авангарде у Деникина лучшие воины. Нас убьют раньше, чем мы на пушечный выстрел подойдем к князю. И вообще, ты давно такой кровожадный стал, удивился я, обернувшись к Павлу. Кажется, ты уже спрашивал, пожал тот плечами, высунувшись из-за камня. Как быстро, однако, некоторые меняются. Мы вернулись в сеть пещер, которые оказались не такими уж мрачными. В стенах росли магические кристаллы, дававшие слабый зеленоватый свет, а сами проходы были достаточно широкими, чтобы мне не приходилось пригибать голову. В некоторых даже могли машины проехать, чем мы, конечно, воспользовались. Вот только заглушили их временно, чтобы противник не засек. Пока было время, решил проведать дриаду. Она находилась в большой комнате, вырытой под землей, сидела посередине, по пояс заросшая травой и корнями, и тяжело дышала. «Ты как?» — спросил я. «Больно», — со стоном отвечала Маша. «Я чувствую, как деревья безжалостно уничтожают». «Я тоже это чувствую». Я присел рядом и погладил ее по плечу. «Придется потерпеть». «Знаю. Потому и не жалуюсь». Зеленая кожа девушки побурела, став похожей по цвету на осеннюю траву. На лице появились морщинки. Она всю себя отдавала лесу, наращивая деревья, корни и готовя ловушки. «Здесь неподалеку есть стадо бронированных козлов», — сообщила она. «Они будут кстати, когда мы начнем первую атаку. Хорошо, только дай знать». Несколько часов мы просто ждали и слушали, как над нами ползет техника и вышагивают тысячи солдат. Земля дрожала под их ногами. Затем Маша по нашей мыслесвязи сообщила, что голова колонны ушла вперед на 10 километров. А это значило, что пришло время вломить люлей ничего не подозревающим мятежникам.